В галактике действуют определенные законы и нормы, но они отличаются от ваших. Для вас нормой стала нескончаемая война с местными организмами. Я хочу нарушить этот порядок и покончить с войной. Разве ты против? Разве не хочешь, чтобы твоя жизнь перестала быть сплошной борьбой за существование? Чтобы в ней было место для счастья, любви, музыки, искусства? Всего того, на что у вас теперь просто нет времени. Слушая Язона и стараясь осмыслить все эти непривычные понятия, Мета преобразилась, пирянская суровость совсем сошла с ее лица. Он как-то машинально взял ее за руку, рука была теплая и отзывалась на его прикосновение частым биением пульса. Вдруг Мета опомнилась, отдернула руку, вскочила на ноги и бросилась к двери. Вдогонку ей неслись слова Язона. Скоп бежал, потому что боялся за свою драгоценную черно-белую логику. Это все, что у него есть. Но ведь ты-то видела другие части галактики. Ты знаешь, что жизнь не сводится к тому, чтобы убивать или быть убитым на пире. Ты чувствуешь, что я прав, только не хочешь этого признать. Она выскочила за дверь. Проводив ее взглядом, Язон задумчиво потер пальцами щетинистый подбородок. «Кажется, женщина берет верх над пирянином», — сказал он себе. «По-моему, я видел слезы на ее глазах». Может быть, даже первые слезы за всю кровавую историю этого истерзанного войной города. Глава 21. «Только урони эту штуку, и Керк оторвет тебе обе руки», — сказал Язон. «Вон какой он мрачный, сам не рад, что дал себя уговорить на это дело». Скоп негромко выругался, передавая громоздкую упаковку с частями пеленгатора Мети, которая стояла в открытом люке корабля. Язон наблюдал за погрузкой и подстреливал излишне любопытных представителей местной фауны. В это утро больше всего было рогоносов. Он один уложил четырех. Язон последний поднялся на борт и задраил люк. «Где ты его поставишь?» — спросила Мета. «Где ты посоветуешь?» — ответил Язон. «Мне нужно для антенны такое место, чтобы ее не экранировал металл. Тонкий пластик не страшно. В крайнем случае установлю антенну снаружи и налажу дистанционное управление. Может, так и придется сделать. Корпус сплошной, для обзора у нас служат приборы и телевидение. Так что... Хотя, погоди, кажется, есть подходящее место». Мета проводила его к отсеку, где помещалась одна из спасательных капсул. Вход в этот отсек всегда был открыт. Они вошли. За ними вошел и Скоп со своей ношей. «Капсулы утоплены в корпус только наполовину», — объяснила Мета. «У них прозрачные носовые иллюминаторы, которые закрыты щитами. Но щиты автоматически сбрасываются, когда капсула катапультируется. А сейчас можно раздвинуть щиты?» «Попробуем», — сказала Мета. Она проследила провода до соединительной коробки, открыла крышку, замкнула реле вручную, и тяжелые пластины втянулись в корпус. Большая часть иллюминатора выступала ниже брюха корабля. Это обеспечивало свободный обзор. «Превосходно», — заключил Язон. «Здесь и устроюсь. А как мы с тобой будем переговариваться?» «Вот. Видишь устройство связи и блок с фиксированной настройкой. Только больше ничего не трогай, особенно вот этот контакт». Мета показала на рукоятку посередине панели управления. «Если включить его, через 2 секунды капсула отстреливается, а своего запаса горючего у нее нет». «Есть не трогать», — сказал Язон. «Теперь вели этому тугодуму подключить меня к сети питания, и я соберу пеленгатор». Аппарат был не очень сложный, но требовал точной настройки. Чашеобразная антенна подавала сигнал на чувствительное приемное устройство. Напряжение входного сигнала резко падало при малейшем отклонении в сторону. Это позволяло точно определить его направленность. Дальше он поступал на усилитель, который, в отличие от сосредоточенных радиопеленгаторов первого каскада, смонтированного из отдельных деталей, был выполнен в виде печатной схемы на белой подложке с надежно приклеенными полосками контактов на входе и выходе. Закончив сборку и установку, Язон кивнул изображению Мета на экране видеофона. «Пошли, да потише, пожалуйста. Обойдемся без твоих любимых 9-кратных перегрузок. Когда взлетим, пойдешь медленно над периметром, пока не дам новую команду». Корабль умеренным ходом взмыл в воздух, набрал высоту и лег на круговой курс. После 5-го круга Язон покачал головой. «С аппаратом, по-моему, все в порядке, но слишком много помех от местной активности. Отойди-ка на 30 километров от города, там опять пойдем по кругу». На этот раз дело пошло лучше. Со стороны города поступал мощный импульс. Пеленгатор давал его направление с точностью до 1 градуса. Развернув антенну под прямым углом к курсу, Изон получал достаточно постоянный сигнал. Мета повернула корабль вокруг продольной оси, так что капсула Изона оказалась точно внизу. «Теперь полный порядок», — сказал он. «Держи так и старайся, чтобы нос не отклонялся». Сделав засечку на лимбе, Изон повернул антенну на 180 градусов. Корабль продолжал идти по кругу, а Изон внимательно следил, нет ли импульсов, направленных к городу. Когда половина окружности была пройдена, он снова услышал сигнал. Полоса была узкая, но мощная. Для полной уверенности Изон прошел еще два полных круга и оба раза точно засек пирокомпасом направление. Показания совпали. После этого он вызвал Мету.